Глава 54. Густаво Мехия из Кастильона и Мигель Анхель Лугана из Мадрида — двое отцов из списка, которым не суждено было умереть. Сведения, полученные от Ригоберта, позволили найти их, а также Рамона Кальва, гинеколога, который жил в Аранда де Дуэро и принимал роды в Лас-Суэртес-Вьехас. Мехию и Лугана задержали. По окончании следствия им предъявят обвинение. Оба были женаты, но, судя по всему, так и не смогли зачать ребенка и в итоге решили прибегнуть к услугам Ригоберта. Елену все это не интересовало. Спасение двоих отцов не принесло ей облегчения. Виолетта все еще была на свободе и, вероятно, уже свела счеты с Сузой. Ардуни выяснил, что Суза после многолетнего приема гормонов стал бесплодным. Но Ригоберто утверждал, что в его документах именно Суза значился отцом ребенка, которого носила Виолетта. Никакого другого имени владелец фермы не знал. «Кофе хочешь?» Елена рассеянно кивнула, и Марьяха засунула капсулу в машину. У Елены раскалывалась голова, внутри как будто работал отбойный молоток. Буэнди открыл контейнер с салатом, и ее передернуло от запаха уксуса. «Думаю, она больше никому не причинит вреда», — сказал Буэнди. Суза был последней жертвой. Теперь ее ритуальная месть окончена. «Ты уверен, что он мертв?» Марьяха поставила перед Еленой чашку кофе и села напротив. «Она же не идиотка, понимает, что мы дышим ей в затылок. Мы чуть не взяли ее в Западном парке, так что времени Виолетта терять не станет». «Еще одно вскрытие тебя ждет Бенедорм. Однажды, Марьяха, ты тоже захочешь на пенсию. И чем я тогда буду заниматься?» «Конечно, в последнее время у нас столько работы, что я совсем перестала запускать в прессу утки. С другой стороны, их и без меня столько, что уже вроде как и не хочется. По правде говоря, вообще ничего уже не хочется». На кухню зашел молодой человек лет 30. Он появился в офисе на Баркиле чуть больше недели назад. Смуглый красавчик с напряженным выражением лица, судя по всему, трудоголик. Елена не знала ни его имени, ни подразделения, в котором он работал. Марьяха и Буэнди замолчали, и парню явно стало неловко. Если он и собирался сделать себе кофе, то передумал. Налил стакан воды и исчез. «Это из твоих, Буэнди?» — спросила Марьяха. «Нет. Судя по лицу Елены, у нее он тоже не работает». «Бедняга. Встретил на кухне трех мастодонтов и сразу сбежал». Марьяха улыбнулась, но тут же грустно вздохнула. «Столько новых людей приходит. Скоро нас никто не будет узнавать». «Да, времена меняются. Но это не значит, что дальше будет хуже». «Так вот, о чем ты думаешь, когда потрошишь трупы в анатомичке?» «Перестань психовать, Марьяха. Я выхожу на пенсию, а не умираю». Буэнди закрыл контейнер с салатом и встал. «И потом. Я оставляю вам Мануэлу. Вы сами видели, девочка молодец. И с амбициями. А нам в последнее время этого не хватает». Марьяха нечего было возразить. Она понимала, Буэнди прав, они выгорели. Елена не сводила остекленевшего взгляда с кофе, которому даже не притронулась. Дождавшись, пока Буэнди выйдет, Марьяха спросила. «Что, опять граппа?» «И караоке, и парковка, и внедорожники». Елена вспомнила полного клерка, с которым переспала накануне, но решила не рассказывать об этом Марьяха. «Приехал отец и увез Михаилу. Я не успела с ней попрощаться, даже обнять ее не смогла». Марьяха придвинула свой стул к Елене, взяла в ладони ее кулак, медленно по одному разогнула пальцы и поцеловала в ладонь. «Все к лучшему, поверь мне. Я была бы хорошей матерью. Я знаю. Может, я вела себя как эгоистка, но это была моя главная цель. Будут и другие цели. У тебя впереди еще много всего, Елена. Мне уже не 15». Те времена, когда, совершив ошибку, просто начинаешь все заново, давно прошли. «И что ты собираешься делать? Пить?» Елена, наконец, сделала глоток остывшего кофе. Ей больше не стать матерью. Так кто же она теперь? Она встала, и у нее закружилась голова. Она словно парила в невесомости, не зная, за что ухватиться. Михаила уехала. Сараты отдалился от нее. А мать никогда не была ей близким человеком. Лене хотелось уйти из ОКА. Она была согласна на что угодно, пусть даже, как сказала Марьяха, пить и распевать песни Мины, лишь бы не думать о собственном одиночестве. «Обещаю, пока не закроем это дело, больше ни капли. Думаю, мы скоро задержим Виолетту». «А что ты скажешь про Бласа Гериня? Мы ведь так и не знаем, кто нанял его, чтобы убить матерей. Все же Виолетта в первую очередь жертва. Она никому не причинила бы вреда, если бы это чудовище не устроило на ферме бойню». Елена говорила твердо, пытаясь скрыть, что земля уходит у нее из-под ног. Она всегда хваталась за работу, чтобы двигаться дальше, потому что знала: стоит остановиться, и тебя поглотят зыбучие пески памяти. Вместе с Ордуней она еще раз просмотрела показания матери и сестры Бласа Гериньи в поисках следа, который вывел бы их на заказчика убийств на ферме. Незадолго до полудня операция по поиску Виолетты, в которой была задействована вся городская полиция, наконец дала результат, хоть и не тот, на который они рассчитывали. В полицию обратился фермер. Елена и Ордунья выехали на место к сараю в поле, неподалеку от Марата де Тахунья. Внутри лежал труп Карлоса Сузы. Живот его был распорот, но все органы остались на месте. Мертвого младенца на месте преступления не оказалось. Елена смотрела на женщину, которой стал Карлос Суза, и думала, что Виолетта наверняка поняла, этот человек не мог быть отцом ее ребенка. Поэтому она и не положила ему внутрь ребенка. Наверное, убила его от отчаяния, а может, из жажды мести. «Почему мы не можем найти автомобиль Карлоса Сузы? Все патрули оповещены». Ордуня пошел звонить в отдел транспорта, а Елена осталась в сарае. Судья уже произвела осмотр трупа, теперь его отвезут в новое здание Института судебной медицины. Буэнди проведет вскрытие, но Елена сомневалась, что оно позволит узнать что-то новое. Могла ли жертва сообщить Виолетте имя настоящего отца ребенка? Родители Моники стояли в холле Института судебной медицины, круглого здания, напоминавшего Елене атомную станцию. Боль на лице матери контрастировала с суровым видом отца. «Я не стану участвовать в опознании тела. Даже если это и правда мой сын. После всего, что он с собой сделал, мне его не узнать. Я не хочу его видеть». Дон Карлос Суза, отца звали так же, как сына до смены пола, был человеком традиционных взглядов, старой формации. День, когда сын объявил родителям о своем решении начать гормональную терапию, стал худшим в жизни отца. Они больше не виделись. И даже смерть сына не заставила Дона Карлоса смягчиться. «Для меня он умер 2 года назад. Тело, которое вы хотите мне показать, это тело незнакомца». Его супруга Эльвира Мена сказала: «Я пойду». Елена и Буэнди отвели женщину в комнату, где лежало тело, укрытое до подбородка простыней. Эльвира разрыдалась. «Это она. Она сильно изменилась, но это она». Елена подождала, пока мать немного придет в себя. Она вспомнила, как накануне в центре по делам несовершеннолетних Алисия пыталась поддержать ее. «Вы давно ее не видели?» «Отец не пускал ее к нам. С тех пор, как она сказала, что решила стать женщиной, мы виделись всего 3 раза. Последний раз примерно 1.5 года назад. Но мы разговаривали каждую неделю. Кто это сделал?» «У нас есть подозреваемая, но вы согласитесь выпить со мной кофе?» «Не знаю, согласится ли муж. Только вы и я». Дон Карлос отправился договариваться о похоронах, разбираться с документами и решать другие проблемы, которые мертвые невольно доставляют живым. А его жена продолжила беседу с Еленой. «Карлос, мой сын, всегда был особенным. Думаю, я все поняла даже раньше, чем он сам. У вас есть дети?» «Был сын, он умер», — после паузы сказала Елена. Она чуть было не ответила, что у нее было двое детей, Лукас и Михаэла, и обоих она потеряла. «Мне очень жаль. Тогда вы знаете, каково это». «Да, и поэтому мне стыдно задавать вам все эти вопросы. Но я хочу найти преступника». «Не беспокойтесь, я все понимаю». «Дочь говорила вам, что хочет детей?» «Думаю, она не могла, несмотря на все операции». «Прошу прощения, я имела в виду не это. Не забеременеть, а стать матерью, усыновить ребенка, например». «Она любила детей, но мне ничего такого не говорила». «Почему вы спрашиваете?» «Убийство вашего сына напоминает другие, жертвами которых стали клиенты фирмы, нелегально предоставлявшей услуги суррогатных матерей». «Разве для этого не нужна сперма отца?» «Нужна». «Не думаю, что после нескольких лет гормональной терапии моя дочь могла...» «И сомневаюсь, что она хотела завести ребенка со своей девушкой». «У нее была партнерша?» «Да, где-то год. Но это было не всерьез, а так, на время. Такие вещи мать всегда чувствует». «Кто она?» «Ее зовут Луна. Она работает на заправке на Ронде де Сегове. Красивая девочка с голубыми глазами, но глуповатая, без образования. Знаю, матери всегда кажется, что ее ребенка никто не достоин, но Луна правда звезд с неба не хватает. А моя дочь всегда была умницей». «Чем занималась ваша дочь?» «Пока она была Карлосом, работала в компьютерной фирме. Потом из-за этой ситуации со сменой пола ее уволили. Но она не пала духом, наоборот. Говорила, что в той компании ее эксплуатировали и что больше она ни за что не вернется в офис. Собиралась заниматься собственными проектами». «Ей это удалось?» Эльвира печально улыбнулась. «Она не успела, инспектор. Но она бы точно далеко пошла, я уверена. Стоило Монике наметить цель, и ее было не остановить».